Тем временем Рапунцель от счастья смотрела на своих родителей. Для нее родители не трусы, они похожи на героев, о которых она когда-то читала в каких-то книгах. Ладно, это все. Как насчет того, чтобы продолжить наказание Готель? Это занимает слишком много времени. Затем Джин кивнул головой, сменив тему. Поскольку он уже согласился, то нет смысла больше на этом задерживаться. Тот факт, что кому-то нужна была его помощь, не означает, что он воспользуется ею. С таким же успехом вы могли бы также назвать его злодеем, просто поступая иначе, чем злодей. А верно, король Фредерик кивнул головой, а Рапунцель нервно сглотнула слюну. Несмотря на то, что она злилась на Готель, в ее памяти вспыхнули воспоминания о ее детстве, из-за чего ей было трудно принять казнь Готель, поэтому вчера она предложила новое наказание. Она не может видеть, как она умирает у нее на глазах, и даже если она отвернется, мысль о том, что Готель убита, останется в ее голове. Внезапно, пока Рапунцель размышляла о трудностях, королева Арианна взяла ее за руку. Как мать Рапунцель, ее инстинкт подсказывает ей, что у Рапунцель проблемы, и, поскольку она ее дочь, Арианна должна быть рядом, чтобы облегчить ее. «Все в порядке, Рапунцель, я буду здесь», — успокаивает ее Арианна, заставляя Рапунцель улыбнуться и кивнуть головой. «Спасибо, мама». Затем она подошла, чтобы обнять ее на глазах у всех. Клац! Из-за цепей, прикрепленных к ее запястьям и лодыжкам, глаза Готель казались такими, как будто внутри нее больше не было жизни. Охранники провожали ее сзади и спереди к ее новой тюремной камере. Готель думала, что ее казнят, однако вместо казни она услышала, что ее отведут в большую комнату, что заставило Готель прийти к одному выводу. Должно быть, это была Рапунцель. Вероятно, она все еще считает меня своей матерью. Я могла бы использовать это чувство, чтобы освободиться. Но как мне с ней поговорить? Как будто ей сияла удача, она наконец увидела свою новую камеру, но что привлекло ее внимание, так это кучка людей, стоящих и смотрящих на нее. Одна из них, Рапунцель, это мой шанс. С волнением в глазах Готель начала свое выступление. Рапунцель, пожалуйста, отпусти меня. Я заботилась о тебе, Рапунцель. Крокодиловые слезы навернулись у нее на глазах, и Готель изо всех сил старалась показать, насколько жалко она сейчас выглядит. Однако все, что она встретила, это холодные взгляды всех, заставившие ее остановиться как вкопанную, позволив охранникам поместить ее в ее новую комнату и запереть дверь. Клац! В тот момент, когда дверь закрывается, Готель стискивает зубы и кричит в гневе. «Ты неблагодарная мелочь! Поверь мне, ты должна была убить меня! Я уйду отсюда и разлучу твою семью, и мы будем вместе навсегда!» Рапунцель. Наконец, утомившись и повредив горло, Готель нашла время, чтобы осмотреться вокруг. И именно тогда она заметила повсюду зеркала. Когда она сказала «везде», она буквально имела в виду «везде». Не пощадили даже потолок и полы. Не было окон, которые позволяли бы ей видеть внешний мир. Она чувствует себя женщиной, запертой в комнате, подобно ситуации Рапунцель в башне, за исключением того, что ее ситуация намного хуже. Посмотрев в одно из зеркал, Готель увидела свой внешний вид и заметила морщины на ее лице, что повергло ее в шок и панику. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет». Покружившись вокруг и не увидев ничего, кроме зеркал, Готель тут же обернулась и попыталась постучать в дверь, однако увидела, что двери больше нет, ее теперь заменило такое же зеркало. Единственный источник света, который у нее есть в комнате, это свеча в углу и маленькие дырочки в потолке. Если свеча погаснет и день сменится ночью, ее встретит чистая тьма. «Нет, выпустите меня отсюда, Рапунцель, пожалуйста, помоги мне». За пределами комнаты кошмаров Рапунцель смотрела в сторону с закрытыми глазами, в то время как ее мать, Арианна, оставалась верной своим словам и оставалась рядом с ней, не отходя ни на секунду. «Это довольно жестокое наказание, держу пари, что Готель сойдет с ума всего за неделю. Хотя нет, возможно, она сойдет с ума еще до наступления ночи», — сказал себе Джин, в то время как тигрица рядом с ним не выказывала никаких эмоций, сохраняя холодное лицо. «Давайте вернемся», — сказал король Фредерик, медленно выходя из тюремного коридора. Почти каждый солдат, мимо которого он проходил, склонял перед ним головы. Прежде чем они смогли вернуться в карету, которая везла их сюда, Джин и тигрица решили немного исследовать королевство, прежде чем Джин выйдет наружу, чтобы забрать свою неофициальную команду. Возьмите меня с собой. Я также хочу увидеть больше королевства». Рапунцель подняла руку в знак волонтерства и сказала, умоляя родителей. «Ха-ха-ха, все в порядке. Можешь идти». Король Фредерик тепло улыбнулся, прежде чем дать свое разрешение. «Просто старайтесь держаться подальше от темных переулков. Наше королевство не свободно от преступности», советует королева Арианна, прежде чем забраться в карету. «Спасибо, отец». «Да, мама». Рапунцель улыбнулась и ответила. В тот момент, когда лошадь утащила карету от них, Рапунцель подпрыгнула от волнения, прежде чем вытащить Джина и тигрицу за стены тюрьмы, где им предстояло совершить свое маленькое приключение в королевстве. Их путешествие по королевству было не таким уж плохим, но и не таким уж хорошим, так как Джин чувствовал, что в королевстве немного скучно, нет ни игр, ни мест с развлечениями. Во всем королевстве одни бары, закусочные, магазины и рестораны. Им потребовалось несколько часов, прежде чем двум другим стало скучно. Когда Джин поднял глаза и увидел, что солнце вот-вот зайдет и наступит ночь, он повернулся к тигрице и Рапунцель. «Ребята, вы помните утенка? Я подумывал вернуться туда, так как мне там есть чем заняться. Рапунцель, скажи своим родителям, что я вернусь». «Ладно», — сказал Джин, покусывая губы тигрицы, заставив Рапунцель надуться, увидев это в своих глазах. «Я пойду с тобой», — сказала тигрица, однако Джин тут же ей отказал. «Не нужно. Для тебя было бы лучше оставаться в королевстве, ведь если соседнее королевство решит напасть, пока меня нет, они могут положиться на тебя», — заявил Джин, когда спросила Рапунцель. «Тебе не нужна лошадь, я могла бы сказать маме, чтобы тебе привели одну из лучших». «Не надо, меня одного достаточно», — с ухмылкой сказал Джин, прежде чем медленно оторваться от земли. «Увидимся позже, ребята», — сказал Джин, отсалютовав, прежде чем улететь высоко за стены королевства. Глава 48. Герои справедливости. В воздухе, за пределами королевства, Джин чувствовал, как волны воздуха ударяются о его лицо. Ему был виден весь широкий лес, и, по его мнению, от него захватывало дух. «К счастью, я практиковался в полетах с помощью Ци во время нашего путешествия в королевство короны. Пока мои запасы Ци не истощены, я могу летать столько, сколько захочу», — сказал себе Джин, летя обратно на землю, и решив использовать этот шанс свободного времени, чтобы потренировать свое тело. Прошло много времени с тех пор, как он последний раз тренировался, и он также хотел потренировать магию огня Айра. Он был действительно шокирован, обнаружив, что его ранее 1% по шаблону Айра подскочил до колоссальных 11% всего за одно утро. Джин пытался придумать причину этого, и единственный вывод, который он мог придумать, был связан с мудрым советом, который он дал тигрице и Рапунцель, поскольку Айра технически известен не из-за его невероятной силы, а из-за его мудрого характера, которым руководствуется первый злодей в истории, его племянник Зука. «Значит, мне стоит просто дать жизненный совет всем, у кого возникли проблемы, чтобы увеличить процент шаблона. Звучит слишком легко, чтобы быть правдой. Или мне нужен племянник, который будет помогать ему преследовать аватара», задавался вопросом Джин, принимая базовую стойку магии огня, которой обучают каждого мага огня в нации огня. Магия огня Эйра отличается от магии огня других магов, которые используют свои эмоции, особенно гнев, ненависть и ярость, чтобы разжечь огонь. Однако Эйра был другим. Он освоил происхождение магии огня, обучаясь у драконов, что не зависит от упомянутых эмоций. Пока Джин разговаривал сам с собой, он вытянул кулак вперед, выпустив горячее оранжевое пламя, которое обожгло траву и деревья перед ним. Обычно такие действия определенно сожгут весь лес и разрушат экосистему. Однако теперь Джин является магом огня, а это значит, что он может подавить пламя рядом с собой. Простым взмахом его руки пламя повсюду рассеялось в воздухе, как будто огня там и не было изначально. Это невероятно. В этом мире, где огонь известен как сильнейшая стихия, моей силы определенно будет достаточно, чтобы в одиночку завоевать королевство, сказал себе Джин, однако вскоре покачал головой и усмехнулся. Хех, в моих жилах течет кровь ангела, как может ангел завоевать мир, тем более что Богу это точно не понравится и к тому же завоевывать мир скучно, сказал себе Джин, пожав плечами. То, что он сказал, на самом деле правда. Если он завоюет мир, все будут его бояться, а если все будут бояться его, это спровоцирует восстание, А если они спровоцируют восстание, развитие развлечений будет остановлено. Если развлечение остановится, жизнь становится скучна, и если жизнь станет скучной, у Джина возникнет искушение сделать что-нибудь, чтобы облегчить его скуку. Если он это сделает, он случайно покончит с собой. Короче говоря, никаких завоеваний мира. Хорошо, проверка на покорение огня. Далее посмотрим на мою ангельскую родословную. Если я не ошибаюсь, я пал, как только активировал свою родословную ангела, так что прощай, манипулированию святым светом, и здравствуйте, демонические силы, сказал себе Джин, прежде чем подготовиться к использованию своих демонических сил. Честно говоря, он понятия не имел, как им пользоваться, и даже мог что-то о нем почувствовать. Я предлагаю тебе не делать этого. Пока Джин размышлял про себя, он внезапно услышал голос Бога. К счастью, Джин уже привык к нему, поэтому его не напугал его внезапный голос. «А Бог, ты здесь, но что ты имеешь в виду?» Джин обернулся, и, как он и ожидал, Бог, как обычно, сидел в своем любимом месте, на ветке дерева. «Использование твоих демонических сил привлечет к тебе ненужное внимание, например, моих ангелов и героев справедливости. Если ты не уверен в своей силе, тебе пока не следует раскрывать свои демонические силы». Бог посоветовал ему, однако те, кого он упомянул, привлекли внимание Джина. «Твои ангелы и герои справедливости, кто они?» спросил Джин и, как будто Бог ожидал этого вопроса, быстро ответил. «Ангелы — это, по сути, мои ангелы, которые разбросаны по мультивселенной, принося добро и защищая саму мультивселенную», ответил он, вызвав замешательство Джина. «Хм, тогда какой смысл моего существования? Не мог бы ты просто приказать им приглядывать за богами вместо меня?» Джин в замешательстве поднял бровь, когда Бог усмехнулся и ответил. «Сначала они могли, но мои дети жаловались на ангелов, нарушающих их мирную жизнь, и, как их отец, я заключил между каждым из них договор не мешать друг другу, поэтому Бог не может вмешиваться в ангелов и наоборот», объяснил Бог, пока Джин кивнул головой. «Я понимаю, ты поэтому меня послал, поскольку ты не можешь приказать своим ангелам присматривать за богами, ты решил поручить эту работу кому-то извне? Хорошо, я понимаю. А как насчет этих героев справедливости? Кто они такие?» «Герои справедливости – это, по сути, те, кто превзошел пределы своей вселенной и решил стать героями справедливости в обмен на очень долгую жизнь, и их работа – присматривать за падшими ангелами, дьяволами и демонами. Если бы они обнаружили кого-то во вселенной, такой как это, они бы выследили тебя и, поверь мне, твоя сила все еще скудна по сравнению с ними, так что не раскрывайся и будь потише», сказал Бог с улыбкой, прежде чем исчезнуть, как обычно. «Серьезно, он не может даже попрощаться как следует перед уходом?» Джин проворчал себе под нос, прежде чем его разум начал думать о том, что сказал Бог. «Я не ожидал, что такие существа существуют. Я уже ожидал ангелов, но героев справедливости, я о них еще не слышал», задавался вопросом Джин. Прежде чем решить пока отложить это, в любом случае, пока он не использует свои демонические силы, с ним все будет в порядке. И вообще, чем я занимался до этого? Ах да, я проверял свои силы. У меня пока нет ничего, на чем можно было бы проверить свои силы, поэтому начну со скорости. Он сначала занял стойку, как и те спортсмены, его глаза были сосредоточены вперед, а мышцы напряглись, готовые взорваться в любой момент. Как раз вовремя, боковым зрением Джин увидел падающий лист. Восприняв это как сигнал, в тот момент, когда лист коснулся земли, Джин немедленно рванул. Его икроножные мышцы взорвались от мощи. Бум! Раздался звуковой удар, напугавший птиц и животных, находящихся поблизости. В лесу появляется пятно, достигающее скорости несущегося самолета. Однако вскоре мчащаяся фигура Джина столкнулась с деревом. Не имея возможности увернуться, Джин мог только собраться с силами, скрестив руки и прикрываясь ими столкнуться. Бум! Треск! Как только он столкнулся, инерция Джина замедлилась, его тело упало на землю, но его все равно продолжало бросать вперед. Похоже на прыгание камней по воде, где камнем выступает Джин. Несколько секунд спустя тело Джина снова столкнулось с деревом, прежде чем полностью остановиться. «Хав, я больше так не буду, пожалуй, буду использовать только умеренную скорость». Джин застонал от легкой боли, уверенный, что его тело очень прочное, Но представьте, что вы движетесь на почти звуковой скорости и врезаетесь в дерево. Возможно, это звучит не так уж и страшно, но человек, который сам это испытал, скажет обратное. Встав на землю, Джин вытянул тело, вправив несколько суставов на спине и руках. «Я также хочу проверить другие вещи, такие как моя форма дьявола». Говоря о форме дьявола, почему эти герои справедливости еще не нашли меня, задумался про себя Джин. Однако, по словам Бога, они обнаружат демонические силы, и во время его формы дьявольского Джина он не использовал никаких демонических сил, лазеры в его глазах были его ци, поэтому это не считается демоническим, все, что он использовал во время битвы с Каим, ци, так что, возможно, именно поэтому его до сих пор не нашли. «Давайте продолжим наше путешествие сюда», — продолжил Джин и сказал себе, прежде чем снова взлететь в воздух. Внутри утенка все были немного расстроены, поскольку они только что потеряли потенциального лидера, который приведет их к их мечтам. Бам! Внезапно, когда все лежали и пили, чтобы напиться, дверь резко распахнулась, привлекая всеобщее внимание. «Кто там опять?» — мужчина с крюком проворчал и сказал, он до сих пор помнит, как Джин выдернул ему усы во время их драки с ним, и, предвидя, что их маленький пап снова будет приветствовать новичка, человек с крюком надеется, что там нет никого вроде Джина. «Что, ребята, вы не скучали по мне?» Внезапно среди облаков пыли они услышали знакомый голос, и когда он утих, пыль наконец рассеялась, показав очень знакомую фигуру, которая каждый день терзала их разум. «Бэ-босс, я имею в виду, сэр». Мужчина с крюком был самым взволнованным из всех, однако он понял, что Джин не принял их лояльность, поэтому поправил себя. «Мастер, впредь зовите меня мастер, с этого момента вы все будете моими учениками. Всем ясно, если вы этого не хотите, дверь здесь», — сказал Джин, прежде чем отойти в сторону, позволяя им посмотреть на открытую дверь, через которую он прошел. Однако все они внезапно встали и на глазах у Джина поклонились ему и закричали в унисон. «Пожалуйста, направляйте нас, мастер!» Их крик разнесся по комнате, вызвав небольшое землетрясение, поскольку чашки и бутылки слегка затряслись. С широкой улыбкой на лице Джин чувствовал себя так, словно только что стал боссом мафии. «Думаю, пришло время позволить всему миру услышать мое имя. Интересно, как мне назвать нашу недавно сформированную группу кунг-фу? Я не могу использовать название Нефритового дворца». Его уже использовали мастер Шифу и остальные. Может быть, глава 49, гнездо дракона. Эй, слышала ли ты о гнезде дракона? Я слышала, что ее создала кучка головорезов. Девочка с короткой косой сказала своей подруге. Неверно. Я слышала, что некоторые королевские гвардейцы даже пытались попасть туда, но ни одного из них не приняли. Должно быть, это элитные воины. Ребенок рядом с ней опровергла ее слова и выдумала собственную ложь. Пока оба ребенка спорили, тигрица шла по улице, когда услышала, что они сказали. Прошла целая неделя с тех пор, как Джин вернулся с кучей головорезов, с которыми он столкнулся в пабе «Сладкий утенок». Оказывается, он планирует использовать землю, которую он получил от короля Фредерика, чтобы открыть свою собственную школу кунг-фу, похожую на нефритовый дворец, и использовать свой титул герцога, чтобы нанять строителей для строительства своей школы. Почему он вообще выбрал кучку головорезов? Не лучше ли найти настоящих талантов, таких как мастер Шифу? Он говорил мне, что качество лучше, чем количество, сказала себе тигрица. Вероятно, ей следует отправиться на его землю и спросить его об этом. С тех пор, как Джин вернулся с головорезами, он был занят соблюдением правил и обучением их основам кунг-фу. Конечно, тигрица не против, ведь он слишком много времени уделял ей. Как жене, она понимает, что он должен уделять немного времени себе, она не жадная женщина, жаждущая внимания мужа 24/7. Пока тигрица была одна, Джин смотрел на высокую конструкцию перед ним. В этом мире он заметил одну вещь. Строительство построек шло намного медленнее, чем в его прошлой жизни. Возможно, это связано с отсутствием технологий, созданных для архитектуры. Возможно, это будет закончено к следующему месяцу. Джин вздохнул про себя, обернувшись и увидев, что его ученики тренируются, как обычно. Большая часть их тел состоит из жира и лишена мышц, поэтому Джин сначала посадил их на диету, чтобы сбросить жир и дать возможность нарастить мышцы. «Сэй! Ха-50!» Они все кричали в унисон, ударяя воздух перед собой. «Те, кто толстые и пухлые, делали кардиотренировки на другом конце леса. «Хорошая работа, всем, так держать!» Джин выкрикнул несколько ободряющих возгласов. «Да, мастер!» Они все крикнули в ответ, прежде чем продолжить тренировку. «Сначала я научу их некоторым защитным приемам, возможно, парирования и контратаки будет достаточно», сказал себе Джин, прежде чем отправиться обратно в королевство Корона. К счастью, оно находится почти в 10 милях от его земли, что позволило ему легко поставить цель во время утренней тренировки. Что касается его земли, он решил назвать ее «Гнездо дракона», то же самое относится и к названию его школы. Имя на самом деле подходит, поскольку он преподает кунг-фу и является воином дракона. «Я не ожидал, что смогу так хорошо придумывать имена», — саркастически похвалил себя Джин, отправляясь на пробежку обратно в королевство Короны. Ему потребовалось ровно 3 часа непрерывного безостановочного бега, прежде чем он наконец добрался до моста, ведущего к входу в королевство. Когда Джин пересекал мост, величественная карета катилась за ним и проезжала мимо него. Очевидно, Джин только заметил это и подумал, что это может быть какой-то дворянин, который приезжает или возвращается. Но чего он не ожидал, так это увидеть ту же карету, припаркованную перед королевским замком королевства Корона. «Это брат короля Фредерика или что-то в этом роде?» — задавался вопросом Джин, продолжая пробежку и входя в парадную дверь. Когда он подошел, он услышал крик из комнаты для гостей. «Я вам много раз говорил, моя дочь ни за кого замуж не выйдет. У меня уже есть кое-кто для нее». Судя по звуку, это был сердитый голос короля Фредерика. «Наш король решил жениться на ней, чтобы подписать мирный договор. Мы слышали, что она очень красивая женщина с длинными светлыми волосами, способными возбудить мужскую страсть. Вы хотите, чтобы ваше королевство прекратило свое существование? Если нет, то выдайте свою дочь замуж за нашего короля, и он подпишет мирный договор с вашим королевством». Затем Джин услышал еще голос, но на этот раз он был немного высокомерным. Из того, что он услышал из их разговора, Джин мог прийти к одному выводу. Должно быть, соседние с Короной королевства угрожают им завоеванием. Судя по всему, они хотят, чтобы Рапунцель вышла замуж за их короля в обмен на мир. Возможно, мне следует перехватить его сейчас. Подумав про себя, Джин затем хлопнул дверью, шокировав всех внутри. Король Фредерик и королева Арианна, увидев его фигуру, вздохнули с облегчением. «Какой грубый способ войти! Ты здесь слуга? Не так должны вести себя слуги, ха-ха-ка!» Мужчина с гладкими волосами сзади делал ему выговор, когда Джину наконец надоел его голос. Итак, простым движением руки посланник оказался лежащим на земле лицом к лицу Джина. «Посмотри на меня, случайный парень. Если ты хочешь, чтобы твой король женился на Рапунцель, то, возможно, ему следует сначала перешагнуть через мой труп. Теперь передай это сообщение своему королю. Если он хочет войны, я дам ему войну». Увидев холодное выражение лица Джина, посланник от страха сглотнул слюну, так как не смог сдержаться и начал мочиться в штаны. Глядя на него с отвращением, Джин схватил посланника за воротник и выбросил его за открытое окно, где тот приземлился на лошадь своей кареты. Напугав лошадь, и та побежала прочь. «Хаэм, Джин, это правильно? Что, если их королю не понравится то, что произошло, и он действительно начнет вой?» Когда король Фредерик выразил свои опасения, Джин остановил его и перебил. «Разве не это я сказал ему раньше? Если они хотят войны, то пусть приходит. Мне не терпелось подраться, и, надеюсь, они смогут унять этот зуд. И вообще, где тигрица?» После ответа королю Фредерику он задал вопрос. На этот раз на его вопрос ответила королева Арианна. «Думаю, она с Рапунцель гуляет по столице. Я понимаю. Спасибо, я пойду первым. На всякий случай, я не покину королевство еще несколько дней. Если то, что вы сказали об их короле, правда, то ему, вероятно, не терпится вторгнуться в королевство». Джин сказал свои последние слова перед тем, как выйти на улицу. В торговом квартале королевства бродили Рапунцель и тигрица. Их сочетание красоты привлекало многих, но они не приближались к ним, поскольку знали их личности, что позволяет им с легкостью делать покупки. Пока тигрица осматривалась, Рапунцель держала в руках несколько красок, которые по качеству выглядели лучше, чем те, которые она получала от Готель, когда была заперта в башне. «Не могу поверить, что этот цвет существует в одном ведре. Там, в башне, мне приходилось смешать несколько цветов, чтобы получить этот цвет. Рапунцель надулась, встряхивая фиолетовую краску на руке. Пока они бесцельно шли, тигрица вдруг начала принюхиваться к воздуху, закрыла глаза и попыталась найти знакомый запах. Попался. Тигрица ухмыльнулась после того, как закончила нюхать воздух. Тигрица, Рапунцель заметила ее внезапное движение и не смогла не спросить. «Иди за мной». Тигрица больше ничего не сказала, прежде чем убежать, напугав Рапунцель, которая немедленно погналась за ней. «Подожди, тигрица». Однако из-за картин, которые она несла, ее скорость немного замедлилась. «Интересно, где эти двое?» На другом конце района Джин шел и осматривался. При этом он также заметил несколько интересных вещей на публичном рынке, например, игрушки, которых он никогда раньше не видел, а некоторые из них он видел в своем оригинальном мире или чувствовал узнавание, например, воздушные змеи. Джин был очарован такими вещами, что также были сделаны здесь. К сожалению, у Джина не было с собой денег, поэтому он мог только с завистью в глазах наблюдать за играющими детьми. «С каких пор я стал таким бедным? Прежде чем уйти, мне следовало попросить у Фредерика несколько золотых монет». Пока Джин ворчал про себя, он внезапно остановился как вкопанный, услышав позади себя быстрые шаги. Джин, расслабившийся в королевстве, не ожидал, что на него нападут. Однако было уже слишком поздно, поскольку хозяин шагов уже набросился на него. Боинг. Однако вместо того, чтобы чувствовать боль позади себя, Джин почувствовал мягкое прикосновение, окутывающее его голову. «Знакомо пахнет», Джин повернул голову и понюхал ощущение мягкости и упругости на своей голове. «Тебя не было 5 дней. Почему так долго?» Затем Джин услышал позади себя голос тигрицы. Только потому, что она сказала, и по тону ее голоса, Джин уже мог сказать, что она надулась. И он прав. Когда он вырвался из ее объятий, Джин повернулся к ней лицом и увидел, как она надулась. «Прошу прощения, мой котенок». Джин коснулся щеки тигрицы и чмокнул ее губы, извиняясь. «Я просто шучу, Джин. Я не хочу, чтобы ты тратил на меня большую часть своего времени. Иногда можно сосредоточиться на себе и делать то, что ты действительно хочешь». Тигрица тепло улыбнулась и сказала, заставив Джина озадачиться внезапным изменением ее личности. Поэтому он не мог не поцеловать ее в губы еще раз. Пока они целовались друг с другом, наконец прибыла Рапунцель и собиралась окликнуть им, когда увидела поцелуй. Хотя она уже знала, что они возлюбленные, Рапунцель почувствовала легкую боль в сердце, поэтому ей ничего не оставалось, как просто ждать, пока они закончат и похоронить свои чувства в своем сердце. В глубине души она уже чувствовала, что потеряла свой шанс на Джина. Глава 50. Чувства Рапунцель. После их небольшого взаимодействия, Рапунцель успела вовремя. «Тигрица, ты бежишь слишком быстро», — сказала Рапунцель, вытирая пот со лба, делая вид, будто не видела, как они целуются. Хотя у нее есть чувство к Джину, она не может разбить сердце своей подруги-тигрицы. За те 5 дней, что они были вместе, Рапунцель уже видела в тигрице свою подругу, почти как сестру. «Прости, что так убежала», — извинилась тигрица. Однако в глазах ее мелькнул неизвестный блеск. Рапунцель, возможно, забыла, что у нее превосходное обоняние, поэтому она уже знала, что Рапунцель их видела. Хотя она была озадачена тем, почему Рапунцель скрывала свои чувства к Джину. Разве не естественно, что Рапунцель испытывает чувства к своему спасителю? Зачем это скрывать? Наверное, она боится, что я ее возненавижу. Наверное, мне придется с ней поговорить, сказала тигрица, глядя на лицо Джина. «Серьезно, насколько тупым можно быть, чтобы не заметить, что прямо перед тобой влюбленная девушка?» — пожаловалась тигрица, когда Джин заговорил дальше. «Как насчет того, чтобы присоединиться к вам, девушке, на вашей небольшой прогулке? Я узнал, что вы обе бродите вокруг», — спросил Джин, глядя на краски на руках Рапунцель, не подозревая о взгляде, который бросила на него тигрица. «Конечно», — взволнованно ответила Рапунцель, когда она начала тащить его, показывая ему вещи, которые он либо уже видел в своем мире, либо которые просто не интересуют его, однако он все равно делал вид, будто ему интересно, чтобы не задеть чувства Рапунцель. «Посмотри на это, Джин. Они называют это воздушным змеем». Рапунцель взволнованно представила ему воздушного змея, показывая, как с ним играть. Увидев, как Рапунцель бегает по улицам и чуть не наткнулась на одного из королевских стражников, лицо Джина дернулось. К счастью, Королевские стражи знали, кто в них врезался, поэтому вместо того, чтобы разозлиться, они просто помогли Рапунцели, даже извинились перед ней. Однако быть дворянином действительно имеет свои преимущества. Если ты не добрый дворянин, то не жди, что твои люди будут относиться к тебе лучше, сказал себе Джин, извиняясь перед королевскими стражами вместо нее, прежде чем схватить ее за руку, чтобы она оставалась рядом с ним и больше ни с кем не сталкивалась. Рапунцель покраснела, почувствовав теплое чувство на своей руке, однако Рапунцель боялась рассердить тигрицу, поэтому убрала свою руку из его руки. «Спасибо, Джин, но я справлюсь сама», Рапунцель улыбнулась и сказала ему, прежде чем ускорить шаг. Несмотря на замешательство, Джин подумал, что Рапунцель просто выросла, поэтому решил оставить ее в покое. Тем временем тигрица покачала головой рядом с ним и решила прочитать ему лекцию позже, когда дело касается чувств девушки. Когда тигрица собиралась позже прочитать лекцию Джину, упомянутый подозреваемый внезапно вздрогнул по неизвестной причине. «Если бы я был персонажем аниме, то эта дрожь, вероятно, была бы вызвана тем, что кто-то подумал обо мне что-то плохое», — сказал Джин, подозрительно оглядывая окрестности. Через несколько часов, когда они наконец вернулись в замок, Рапунцель быстро вернулась в свою комнату под предлогом желания как можно скорее попробовать краски. Тем временем тигрица внезапно затащила Джина обратно в их комнату. «Ох, похоже, мой маленький котенок хочет этого сегодня вечером». Однако Джин неправильно понял жест тигрицы, поскольку думает, что она хочет че. «Нет, идиот, я здесь не для этого, но мы можем сделать это позже. Я привела тебя сюда, потому что хочу поговорить с тобой, Рапунцель». Тигрица слегка покраснела и объяснила, хоть и не отказываясь от сказанного. «Рапунцель, что с ней?» Джин поднял бровь и спросил. На самом деле, предыдущие действия Рапунцель ему показались немного подозрительными, однако он рассматривал их только как часть взросления. «Не могу поверить, что кто-то вроде тебя может быть таким тупым». Тигрица покачала головой в разочаровании, прежде чем рассказать Джину о том, чего ему не хватает. «Рапунцель влюблена в тебя. Мы должны помочь ей разобраться со своими чувствами. Она не может продолжать скрывать их в своем сердце», сказала тигрица, шокируя Джина. «Ага, понятно». Джин поднял брови, хотя он уже ожидал этого, но чего он не ожидал, так это того, что тигрица будет противостоять ему по этому поводу. Как будто она хочет рассказать ему что-то о чувствах, Рапунцель. «Ну и, что мне с этим делать? Ты знаешь, что я не могу ответить ей взаимностью, верно?» Джин почесал голову, пока говорил. «Хаэм, почему ты не можешь ответить ей взаимностью?» Тигрица растерялась и спросила в ответ. «Хаэм, конечно, я не могу, у меня уже есть ты, верно? Почему я должен любить кого-то другого?» На этот раз растерянность тигрицы смутила Джина. «Нет, я имею в виду, почему ты не можешь ответить ей взаимностью? Она моя подруга, и я не могу позволить себе видеть, как ей больно», ответила тигрица, еще больше запутав и шокировав Джина. «Ты, наверное, ничего не знаешь о браке?» спросил Джин и, увидев, как тигрица покачала головой, Джин вздохнул, когда он, наконец, понял, почему она продолжала сбивать его с толку, и даже сказала ему, чтобы он полюбил Рапунцель в ответ. «Понимаешь, выйдя замуж за кого-то, ты не можешь любить кого-либо еще той же любовью, которую ты даешь тому, на ком женился. Поэтому я не могу ответить ей взаимностью, потому что я женат на тебе». После объяснений Джина тигрица, казалось, кивнула головой, прежде чем заговорить. «А что, если я соглашусь?» Глаза Джина чуть не вылезли из орбит, когда он услышал слова тигрицы, хотя внутри у него появился оттенок счастья, но он быстро его подавил, ведь он верный муж. «Тигрица, я не знаю, поскольку не видел такого раньше, возможно, это возможно, но на данный момент я вижу в Рапунцель друга, поэтому довольно сложно воспринимать ее так же, как она смотрит на меня». Джин покачал головой, прежде чем продолжить. «Но если ты действительно не хочешь, чтобы ей было больно, тогда, возможно, я могу попытаться увидеть в ней больше, чем просто друга». Затем Джин взял тигрицу за руки и сказал так, как будто он делал это ради тигрицы, не желая причинять вред своей подруге. «Ага, он определенно делает это ради тигрицы, не то чтобы он хотел гарем или что-то в этом роде. Тогда иди поговори с ней», сказала тигрица, прежде чем открыть дверь и вытолкнуть его из комнаты, прежде чем закрыть дверь обратно. «Эх, хлопотно». Джин вздохнул и почесал затылок, прежде чем пойти к комнате Рапунцель. Замок был огромным, поэтому ему потребовалось некоторое время, прежде чем он смог добраться до ее комнаты. Тем временем Джин думал о том, что сказала тигрица, и он до сих пор не может поверить, что она позволила ему полюбить кого-то еще, кроме нее. Я имею в виду, что она выросла бойцом и едва знает, как кого-то любить, так что, возможно, именно поэтому она не была эгоистичной по отношению ко мне. Эх, интересно, сколько мужчин в моем мире убили бы меня только ради того, чтобы оказаться в такой же ситуации. Джин усмехнулся про себя и, прежде чем он осознал это, наконец добрался до комнаты Рапунцель. Когда Джин собирался открыть дверь, он внезапно услышал внутри хныканье. Хнык. Судя по звуку, Рапунцель, кажется, плачет в подушку. Она плачет из-за меня, я чувствую себя тронутым и встревоженным. Не могу поверить, что я заставил плакать такую девушку. Джин разочарованно покачал головой не перед кем-то, а перед самим собой. Если бы мой отец услышал, что здесь произошло, он бы меня обязательно отшлепал, сказал себе Джин, вспомнив слова отца. Сынок, запомни это. Научись уважать женщин, не просто любую женщину, а тех, кто, по твоему мнению, этого заслуживает. Итак, избегая любви к тем, кто любит тебя только за то, что у тебя есть физически, прошептал ему отец, когда он был вынужден спать на диване из-за небольшой ссоры с матерью. Протянув руку вперед, Джин медленно повернул дверную ручку, прежде чем открыть дверь. Как только дверь была широко открыта, он увидел Рапунцель, лежащую лицом на кровати, а на подушке были пятна от слез. «Боже, мне сейчас немного плохо». Джин вздохнул и подошел к Рапунцель. Очевидно, он не стал бы прикасаться к ней, поскольку это могло бы ее сильно шокировать. Поэтому он просто слегка кашлянул, чтобы привлечь ее внимание. «КХМ, кто это?» Рапунцель быстро обернулась и направила сковороду туда, откуда она услышала его голос. «Подождите, черт возьми, как эта сковорода попала сюда и откуда, черт возьми, она взялась?» Лицо Джина дернулось, поскольку он не ожидал, что сковорода все еще будет в руках Рапунцель. «Джин, че, что ты делаешь в моей комнате?» Увидев, что это Джин, Рапунцель запаниковала и тут же вытерла слезу с лица и как следует прихорошилась. Джин не возражал против этого и терпеливо ждал ее, пока она не была готова. Только после того, как она закончила, он ответил: «Я был здесь, чтобы поговорить с тобой кое о чем», сказал Джин, садясь на край кровати, а Рапунцель просто осталась сидеть на кровати, слушая его слова. «Тигрица сказала мне, что ты испытываешь ко мне чувства». Как только Джин произнес эти слова, она быстро покраснела и опровергла его слова. «Че, что? Эн, нет, не испытываю». «Откуда тигрица это узнала?» Рапунцель сильно покраснела. «Серьезно? Ты действительно опровергаешь или даешь мне ответ?» Джин не мог не жаловаться мысленно, поскольку паника Рапунцель заставила ее фактически подтвердить то, что он сказал, на самом деле не желая этого. «Слушай, ты не должна это отрицать. Тигрица это прекрасно знает. Знаешь, что она мне об этом сказала?» Задав вопрос, Рапунцель подняла голову и посмотрела ему в глаза, как будто она действительно хотела узнать реакцию тигрицы. Затем Джин рассказал ей о том, что сказала ему тигрица и что она думает по этому поводу. Рапунцель потеряла дар речи, хотя внутри была немного рада, что у нее наконец появился шанс. «Естественно, я не хочу иметь сразу несколько девушек, но ради своей кошечки я готов пожертвовать своим достоинством, чтобы сделать ее счастливой и тебя тоже. Итак, я спрошу тебя об этом, Рапунцель». Затем Джин глубоко вздохнул и тепло сказал: «Ты бы хотела быть моей возлюбленной, несмотря на то, что уже женат на ком-то?» Джин наконец спросил разрешения. «Я». Глава 51. Королевство Корона атаковано. «Хотели бы вы, чтобы Фиону включили в гарем? Я имею в виду, что она огр, и мне не нравится ее характер, поэтому я бы не стал включать ее в гарем. Я прошу прощения у тех, кто ожидал, что ее включат в гарем. Я хочу, да», быстро ответила Рапунцель, подпрыгнув и обняв его за шею. «Не могу поверить, что это сработало». Джин потерял дар речи. На самом деле он ожидал, что Рапунцель рассердится или даже даст ему пощечину, но она согласилась так быстро, как будто не слышала, что он только что сказал, что женат на ком-то. Тем временем за пределами комнаты тигрица выглядывала из двери и, наблюдая за их взаимодействием, удовлетворенно улыбнулась про себя. «Я одновременно хорошая жена и хорошая подруга», сказала себе тигрица, похлопывая себя по спине. Получив ответ Рапунцель, Джин вернулся в свою комнату и увидел тигрицу, сидящую на кровати, с чем-то другим в глазах. «Как дела?» – спросил Джин, заметив это. «Ложись на кровать, пришло время нашей тренировки», – ответила тигрица, снимая ночное платье. «Мне нравится эта тренировка», – пробормотал Джин, тоже раздеваясь. Всю ночь почти все животные королевства слышали в замке громкий вой. Заставит всех в королевстве задуматься, не подверглось ли королевство корона нападению свирепого зверя. К счастью, только Джин знает, кому вой принадлежит. На следующее утро Джин проснулся с широкой улыбкой на лице, лаская потное обнаженное тело рядом с собой. «Наконец-то, у меня был секс с человеческим телом. Не то чтобы мне не нравилась звериная форма тигрицы, но заниматься сексом с другим видом для меня немного странно», — сказал себе Джин, вставая с кровати и очищая свое тело. Он уже знал, что всякий раз, когда они оба занимались сексом, тигрица вскоре после этого погружалась в глубокий сон. Джин не знает точной причины, но он мог бы сделать вывод, что, возможно, это потому, что она не совсем человек, поэтому в ее теле может быть какой-то механизм, позволяющий впадать в глубокий сон после полового акта. Выйдя на улицу, Джин подошел к комнате Рапунцели. Увидев, что она все еще спит, Джин тихо ушел и решил подышать свежим воздухом на улице. Вдыхая и выдыхая, Джин испытывал искушение поклоняться природе, поскольку ничто не сравнится со свежим воздухом. «Слава Богу, он создал природу», — сказал себе Джин, однако он не ожидал получить ответ от самого Бога. «Нет проблем, Сэм». Когда Джин собирался поговорить с Богом, поскольку он разговаривал с ним, он внезапно услышал, как кто-то врывается в замок. «Королевство атаковано». Вошел один из королевских стражников и начал повсюду кричать о нападении на королевство. Король Фредерик и королева Арианна, завтракавшие утром, услышали королевскую гвардию и запаниковали. «Капитан, готовьте всех наших солдат. Что бы ни случилось, мы не должны позволить им войти в королевство». Король Фредерик быстро отдал приказ капитану королевской гвардии, который отдал ему честь, прежде чем выбежать на улицу. «Возможно, вам обоим стоит остаться внутри. Я разберусь с этим», — сказал Джин, подходя к ним. Увидев его, они оба вздохнули с облегчением. Однако в их сердце все еще есть намек на сомнение, ведь они не видели способности Джина своими глазами, слышали о нем только от Рапунцели. Трудно доверять тому, чего не видел своими глазами. Это то, что Джин мог понять, увидев сомнение в их глазах. «Хорошо, пора заставить этот мир бояться моего имени». Джин ухмыльнулся про себя, прежде чем перешагнуть через балкон и прыгнуть. «Осадите эти ворота. Я хочу, чтобы наши войска вошли через 5 минут». За пределами королевства капитан королевства огненного водопада со свирепым лицом приказал катапультам позади него готовиться к атаке. К счастью, король Фредерик уже приказал гражданам эвакуироваться из города в ближайшие убежища на случай нападения на королевство. Это спланированное нападение. Независимо от того, насколько быстро они путешествуют, они не могли прибыть так раньше, поэтому остается только одно. Они уже запланировали нападение на королевство, какое бы решение ни сказал Фредерик. Джин смотрел на большую армию за пределами королевства, пока анализировал их план. К счастью, попасть в королевство можно только перейдя по длинному мосту, поэтому врагу будет сложно вторгнуться в королевство короны через главные ворота. Тем не менее, есть и другие входы в королевство, которые неизвестны публике, но в другом королевстве рядом с их, они, вероятно, узнали о секретных входах какими-то неизвестными методами, поэтому с тех пор, как Джин взял на себя управление командованием, первое, что он сделал, это поставил большую часть их армии охранять тайные входы и приготовил ловушку, оставив главные ворота ему и различным лучникам. «Что делать дальше, сэр?» Рыцарь подошел к нему и почтительно спросил. «Ничего, вы все остаетесь здесь на страже и следите, чтобы никто из них не прошел мимо меня», — сказал Джин, смутив рыцаря. «Извините, мимо вас?» — рыцарь попросил подтверждения. «Ты слышал, что я сказал?» — сказал Джин, прежде чем спрыгнуть с высоких стен и приземлиться за пределами королевства, перед главными воротами, которые они пытались снести. «Капитан, у главных ворот стоит мужчина. В лагере противника огненного водопада», — доложил капитану армии человек в желтой броне. «Убейте его и сосредоточьтесь на осаде ворот», — капитан ответил, не глядя на него, поскольку он был сосредоточен на карте на столе, планируя свою следующую атаку. «Капитан, мужчина бежит к нашему лагерю». «Что?» — «Разве я уже не приказал убить его?» Капитан немного разозлился на человека, который докладывал, и не смог сдержать гневного крика ему в лицо. «Капитан, он уклоняется от всех наших стрел», — сказал человек в доспехах с легким шоком и страхом, наблюдая, как джин медленно приближается к их лагерю, с легкостью уклоняясь от всех их стрел. «О чем ты говоришь?» Капитану казалось, что он только что услышал самую нелепую шутку в мире. «Пожалуйста, посмотрите сами, капитан». Человек в доспехах отошел в сторону, позволяя капитану увидеть сквозь открытую палатку внешний мир. Выйдя вперед, капитан увидел, как джин уклонялся от десятков стрел, не переставая бежать к ним. «Кто этот парень?» — спросил капитан, прищурившись на джина. «Судя по нашим данным, похоже, что мужчина, который мчится к нам, это тот самый человек, который, по слухам, спас потерянную принцессу», — ответил мужчина. «Да неужели? Тогда позови наших рыцарей и скажи им, чтобы они перехватили его и убили. Я все еще могу поверить, что кто-то способен уклоняться от стрел, но выжить против десятков обученных рыцарей, я так не думаю», — приказал капитан и усмехнулся. Докладчик с некоторым колебанием кивнул головой и выбежал на улицу, чтобы передать приказы капитана. Тем временем за пределами лагеря врага джин медленно шел к ним, с легкостью уклоняясь от стрел. Как раз в тот момент, когда он собирался полностью пересечь мост и приблизиться к их недавно построенной деревянной стене, сотни рыцарей в серебряных доспехах внезапно вышли за пределы грубо построенных стен и направились к нему, планируя перехватить его. Увидев это, кровь джина вскипела, когда он ускорил шаг и вскоре оказался перед первым вражеским рыцарем, который бросился к нему. Обладая быстрой скоростью, вражеский рыцарь даже не успел среагировать, когда кулак джина уже уперся в его шлем. Однако, несмотря на то, что у него был серебряный шлем, кулак джина пронзил шлем, как нож по маслу, прежде чем врезаться в лицо вражеского рыцаря. Бум! Как только джин ударил вражеского рыцаря по лицу, тряпичное тело несчастного рыцаря отбросило назад, столкнувшись с вражескими рыцарями позади, замедлив их и вызвав небольшое нарушение их позиций. Воспользовавшись этой ситуацией, джин быстро прыгнул вперед и приземлился посреди их строя. «Вы все хотели потанцевать со мной?» Приземлившись на землю, вражеские рыцари остановились как вкопанные и уставились на его приземлившуюся позу. «Потанцевать?» Как только один из вражеских рыцарей отреагировал, его реакция была слишком медленной, поскольку ноги джина уже уперлись ему в лицо. Бум! Ах, мои глаза! Из-за кровотечения и сломанного носа вражеский рыцарь, которого ударил джин, упал на землю, его серебряный шлем прогнулся, превратив броню, которая должна была защищать его, в предмет, из-за которого он был убит, когда погнутое серебро было сломано спереди, в результате чего некоторые осколки повредили ему глаза, а некоторые даже попали в глазницы. Пользуясь шансом на мгновение шока, увидев, как их товарищи быстро упали и закричали в агонии, джин наклонился и перекинул их ноги своими ногами, в результате чего большинство из них упали на землю. Бам! Как только он увидел, что некоторые из них лежат на земле, джин, не колеблясь, начал быстро наступать им на головы одну за другой. Хотя и недостаточно, чтобы убить их, но из-за полученных травм их невозможно спасти, и они могут только плакать в агонии, поскольку через несколько минут они, вероятно, умрут от полученных травм. Между тем, остальные вражеские рыцари, которые не были сбиты с ног, и те, кто наблюдал за боем, были в шоке. Даже капитан вражеского королевства, который раньше был расслаблен и уверен в своих рыцарях, теперь был потрясен до глубины души до такой степени, что его рот широко открыт. Как только джин быстро расправился с остальными вражескими рыцарями, которые пытались его перехватить, джин возобновил марш к их лагерю. Видя, как он идет к ним, в их сознании мелькает только одно: что за монстра на них выпустили? Глава 52. Сражаемся с сотнями. А-а-а. Помогите. Это дьявол. А-а-а. Это больно. После того, как джин вошел в их лагерь, он один за другим побеждал сотни солдат, хотя джин не убивал никого из них, он все еще наносил им смертельные ранения, которые могли бы убить их, если бы они не получили помощь как можно скорее. «Это невозможно», — пробормотал капитан, наблюдая, как джин ловко обходит сотни рыцарей и с легкостью побеждает их всех, как будто они вообще не сталкиваются с человеком. Джин был слишком быстр, чтобы они могли среагировать, и всякий раз, когда в него летела стрела, он просто хватал стрелу, как будто она была пустяком, прежде чем нанести удар одному из их рыцарей в шею. «Умри!» Один из рыцарей закричал от гнева, обрушив меч на спину Джина. Но как будто у Джина глаза на затылке, Джин быстро разворачивается, прежде чем схватить рукоять меча рыцаря и перенаправить кончик клинка к его груди. Удар. Как только рыцарь получил удар собственным мечом, Джин тут же по-спартански ударил его ногой в грудь, столкнув с несколькими рыцарями сзади. Почти все рыцари уже отступили и попытались уйти от Джина из-за страха перед ним. Кто осмелится сразиться с кем-то, кто способен с легкостью победить сотни обученных рыцарей? Он как будто играет в детскую игру. Он буквально обращается с ними так, как будто они дети, а не зрелые и взрослые рыцари. Что? Испугались? Заметив выражение страха на их лицах, Джин использовал перчатку, чтобы вытереть кровь, запачкавшую его щеки. На самом деле, он даже не достал свои клинки хаоса, которые он получил от Кая. К счастью, ему не нужно постоянно носить их с собой, поскольку сами клинки были сделаны из его ци, поэтому он мог просто втянуть их обратно в свои собственные запасы ци. Это похоже на зелье появления ци, где всякий раз, когда он терял много ци, он мог просто втянуть свои клинки обратно, чтобы вернуть ци. Кто ты? Ты монстр, не так ли? Ты, должно быть, заключил сделку с самим дьяволом. Капитан от страха сглотнул слюну, прежде чем спросить и обвинить, напрягшись, готовясь дать отпор на случай, если Джин нацелится на него следующим. Я, нет, ты ошибаешься. Джин усмехнулся, услышав слова капитана, прежде чем опасный блеск промелькнул в его глазах, когда он продолжил. Я и есть дьявол. Какова ситуация? Спросил король Фредерик, забравшись на стену. Ваше высочество. Рыцарь-капитан сглотнул и отдал ему честь, а затем указал на конец моста за стенами. Король Фредерик сначала растерялся, пока наконец не выглянул за стены. Святая Богородица. Король Фредерик ахнул от шока, увидев несколько тел, лежащих на земле. Он не знает, живы они или мертвы. В одном месте лагеря король Фредерик увидел Джина, стоящего на нескольких телах, включая их капитана. Он сидит там уже несколько минут, ваше высочество, сообщил рыцарь-капитан, заставив короля Фредерика ахнуть еще сильнее. Рапунцель не лгала, пробормотал король Фредерик. Если раньше он сомневался в способностях Джина, то теперь все по-другому. Король Фредерик был рад, что сделал ставку и привлек Джина на свою сторону. Он не знает, что произойдет, если он когда-нибудь выскажет свое сомнение. Капитан, возьмите часть своих войск и помогите нашему благодетелю собрать припасы врага. И что насчет наших секретных входов? Кто-то действительно пытался войти через один из наших секретных входов, приказал король Фредерик, прежде чем расспросить. Да, ваше высочество, лорд Джин был прав, и враг послал через секретный вход группу наемников. Оказывается, они пробрались, чтобы похитить принцессу. Однако они сказали нам, что карту секретного входа им дал капитан королевства Огненного водопада, поэтому на данный момент мы понятия не имеем, откуда они об этом узнали. Капитан, казалось, на мгновение колебался, прежде чем доложить, но вскоре выбежал на улицу, чтобы собрать свои войска. «Среди нас предатель», — пробормотал король Фредерик, в его глазах вспыхнул гнев, прежде чем он ушел и вернулся в замок, чтобы собрать следователей и экспертов, чтобы выяснить, кто предатель. В этом нет необходимости, Фредерик. Внезапно король Фредерик услышал позади себя голос Джина, напугавший его. Джин, ты здесь? Это было быстро. Король Фредерик вскрикнул от удивления, прежде чем вздохнуть с облегчением и пробормотать. Когда король Фредерик собирался спросить о том, что сказал Джин, Джин внезапно бросил ему почтовый лист. Что это? В замешательстве спросил король Фредерик, разворачивая бумажную почту, и то, что он прочитал внутри, привело его в ярость. Не могу поверить, что это был сам капитан. Подождите, где он? Король Фредерик разозлился, прежде чем понял, что приказал капитану-предателю собрать свои войска. Должно быть, он планирует побег или, что еще хуже, он мог вторгнуться в замок. Король Фредерик запаниковал и быстро вскочил на свою королевскую лошадь, прежде чем мимо него пролетела вспышка ветра. Он даже не знает, как и что пронеслось мимо него, слишком быстро, он не успел среагировать. В замке рыцарь-капитан паниковал, однако он старался сохранять самообладание, поскольку он легко проходил сквозь нескольких рыцарей и охранников, поскольку он был рыцарем-капитаном, а это значит, что он мог добраться практически куда угодно. Пока принцесса в моих руках, Они ничего не смогут мне сделать. Рыцарь-капитан удовлетворенно улыбнулся, почувствовав, что его цель близка. На самом деле королевство огненного водопада предложило ему 1 000 000 золотых монет в обмен на принцессу. Очевидно, он испытал искушение и без колебаний принял это предложение. Сейчас, чтобы отвлечь рыцарей, он намеренно приказал всем им охранять главные ворота, предоставив тайным входом возможность беспрепятственно войти наемникам. К сожалению, кто-то разрушил его планы. Даже не сказав ни слова, Джин украл у него авторитет. Он ожидал, что Джин погибнет на поле битвы из-за его высокомерия и беспечности, но кто бы мог подумать, что Джин на самом деле монстр в человеческой шкуре. После нескольких минут непрерывного бега рыцарь-капитан наконец подошел к комнате Рапунцель. Она, должно быть, сейчас спит, учитывая, что весь замок охраняют несколько королевских рыцарей. Подумал про себя рыцарь-капитан, медленно открывая дверь и увидев кого-то на кровати. Однако он не мог сказать, кто это был, поскольку тело было накрыто простынями. «Это комната принцессы, значит, на кровати может лежать только принцесса». Рыцарь-капитан медленно на цыпочках подошел к кровати, боясь произвести шум, который разбудит принцессу. Как только рыцарь-капитан подошел к кровати, позади него медленно, незаметно для него, появилась тень. В тот момент, когда рыцарь-капитан снял простыни, он был удивлен, не увидев ничего, кроме стопки подушек с бумагой поверх нее, с плохо нарисованным лицом Рапунцели, словом принцессы рядом с ней, даже с маленькой стрелкой, указывающей на нее от слова Рапунцель. Что за? Как только рыцарь-капитан растерялся, он вдруг почувствовал легкую боль в затылке. Тонг. Без всякого сопротивления рыцарь-охранник упал на бок, к полу. Затем появилась тень, и оказалось, что эта Рапунцель держала свое могучее оружие, сковороду. Хав, это было близко. Спасибо, тигрица. Рапунцель вытерла пот со лба и показала большой палец вверх тигрице, которая пряталась на потолке, прикрытая тенью большого шкафа. Хорошая работа. Я с самого начала учуяла его плохие намерения. Тигрица спрыгнула с потолка на землю, прежде чем заговорить. Затем она подошла к упавшему капитану и надавила на несколько жизненно важных точек на шее капитана. Этот удар сковородкой временно лишит его сознания на несколько минут. Теперь он не проснется так легко, после того как я нажала на определенные точки, объяснила тигрица Рапунцель, увидев ее растерянный взгляд. Ох, Рапунцель открыла рот и понимающе кивнула головой. Давай вытащим его. Как раз в тот момент, когда тигрица собиралась вытащить капитана из комнаты, она вдруг принюхалась и заметила, что что-то несется к стеклянному окну на очень большой скорости. Нюх, ложись. Недолго думая, тигрица обняла Рапунцель и повалила их обеих на пол, используя кровать как щит от всего, что бросается к окну. Бум, треск. Как она и ожидала, что-то или кто-то врезался в окно, разбив все стекла. Хаэм, он уже упал. Джин заметил, что тело капитана лежит без сознания на полу, а затем он заметил лежащих на полу тигрицу и Рапунцель. «Ты спасла ее, котенок?» – спросил Джин, когда тигрица встала и Джин помог Рапунцель подняться. «Не, это я сделала». Рапунцель подняла руку вверх, когда поднятая рука держала ее сковороду, и взволнованно сказала, не желая, чтобы ее заслуга была отнята у нее, тем более, что для нее это заставило бы Джина гордиться ею. «Это хорошо, я горжусь тобой». Очевидно, Джин уже не был таким тупым, как ранее, поэтому он, естественно, понял, что она хочет, чтобы ей делали комплименты. Однако чего Рапунцель не ожидала, так это мягкого похлопывания по голове. Она не понимает, что это значит, но для нее это было действительно хорошо. Она хочет больше похлопываний. «Отдайте мне эти драгоценные камни, иначе этот фанфик превратится в нетарари». Мувахахахаха. «П.С. Я просто шучу. Пожалуйста, не оставляйте плохой отзыв. Я просто использовал стратегию». Да, это всего лишь стратегия. Глава 53. Падение королевства огненного водопада. Приманка действительно сработала. О, Рапунцель. Слава богу, с тобой все в порядке. Король Фредерик вскоре прибыл через несколько минут, и, увидев, что с Рапунцель все в порядке, король Фредерик вздохнул с облегчением, прежде чем обнять ее. Рапунцель. Как раз вовремя прибыла и королева Арианна и быстро оттолкнула мужа, чтобы она могла обнять Рапунцель. Ладно. Хотя Фредерик потерял дар речи, он все же остановился, поскольку королева Арианна все-таки была его женой. «Мама!» — крикнула Рапунцель с волнением в тоне, в отличие от того, как она называла Готель матушкой. На самом деле Рапунцель беспокоилась о своих родителях, поскольку ее разбудила тигрица, говоря ей спрятаться и вырубить капитана-рыцаря, который имеет в отношении нее плохие намерения. «Я этого не ожидал. Похоже, тебе придется провести проверку своих людей, Фредерик. Что касается меня, то у меня есть кое-какие дела», — сказал Джин с опасным блеском в глазах, прежде чем выпрыгнуть из окна, и развернулся, сопровождаемый звуковым ударом. «Бум! Я обыщу местности, если врагов больше не будет, догоню его», — сказала тигрица, прежде чем тоже выпрыгнуть из окна и приняв форму зверя, упала на четвереньки и побежала. За пределами королевства Джин летел, получив карту королевства огненного водопада от капитана, с которым он сражался ранее. Следуя по пути, указанному на карте, Джин предположил, что он прибудет в королевство огненного водопада примерно к тому времени, когда сядет солнце. Королевство огненного водопада. Их король, сумасшедший. Он думал взять Рапунцель в качестве своей рабыни. Очевидно, что Рапунцель теперь моя женщина, и я не могу позволить такому, как он, спокойно уйти после того, как он подумал, что может сделать Рапунцель своей рабыней. Глаза Джина похолодели, когда он скомкал бумажную карту в руке. К завтрашнему дню он позаботится о том, чтобы на карте мира было на одно королевство меньше. Королевство огненного водопада станет историей. Когда Джин был на полпути к месту назначения, он внезапно услышал позади себя шорох, когда летел в воздухе.